Глава 12. Закрытый город и прочее. Транспорт, медицина, преступность, служба в армии, медиа, банки, религия, шопинг и общественно-политическая жизнь. Обыкновенная жизнь для необычных людей. В предыдущих 10 главах я рассказала вам о том, как складывалась, развивалась и в какой форме существует на сегодняшний день специфическая жизнь людей в ЗАТО. Во всем остальном мы такие же, как и все остальные россияне. Все еще не верите? Давайте в этой части книги кратко рассмотрим оставшиеся нерассмотренными различные стороны жизни, чтобы вам еще раз убедиться, за колючим забором она есть, она кипит, а интересы и проблемы людей – те же самые. Ну, может быть, совсем чуть-чуть она с налетом особого режима. Транспорт. Жители в ЗАТО, передвигаются они внутри города или едут в другие города, пользуются, как и все остальные люди планеты Земля, либо личным, либо частным, либо общественным транспортом. Большинство предпочитают иметь собственную лошадку и ни от кого не зависеть. И в СССР, и в настоящее время уровень обеспеченности личными автомобилями жителей закрытых городов был и остается значительно выше среднего по стране. В СССР при талонной системе распределения это происходило в связи с тем, что государство очень любило жителей этих городов и, как вы помните, было готово отдать им все ради создания атомной бомбы. Личный автомобиль обязательным пунктом входил в число бонусов, без которых создание ее никак не мыслилось. Каждый уважающий себя затошник считал своим неотъемлемым правом, нет, пожалуй, прямой обязанностью государства обеспечить его автомобилем. Постановка вопроса «дадут ли, смогу ли» никогда не приходила в голову жителю. Его формула состояла всего из одного слова «когда». Происходила эта процедура через создание очереди на выдачу талона. За то время, пока человек ждал талона, он успевал накопить необходимую для покупки железного коня сумму. Это было довольно нетрудно, потому что, как вы помните, средняя заработная плата работника атомного завода составляла примерно 500 рублей. Самым распространенным и популярным автомобилем был «Жигули» первой модели. Крутыми по местным меркам считались четверка комби и шестерка. Те, у кого были всего лишь москвич и тем более запорожец, считались людьми бедными, им принято было сочувствовать. Из-за пониженного среди жителей ЗАТО уровня их престижности очереди на эти автомобили были короче. Начальство разъезжало на служебных или личных «Волгах». На последние тоже была очередь, но совсем короткая. Цена на автомобиль представительского класса была значительно выше, ее содержание могло позволить себе только командное звено атомной индустрии. К машине обязательно был нужен гараж. Каждый, кто рассчитывал получить машину, также вставал в очередь на гараж. Гаражные кооперативы разрастались как грибы после дождя. Их, как и сады, строили на некотором отдалении от городов, но в пределах территории, окруженной колючей проволокой. Несколько лет ожидания, и счастливый обладатель демонстрировал окружающим возросшее благосостояние – связку ключей на пальцах. Распределение мест в кооперативах происходило по все той же талонной системе. К моменту распада СССР среднестатистическая семья в ЗАТО была обладателем автомобиля «Жигули» и металлического необогреваемого гаража. Это было неплохим вложением средств, потому что даже в социалистической стране гараж и машину можно было передавать по наследству. В начале 90-х с падением уровня доходов, но приходом рынка в жизнь страны, автомобильный рынок закрытых городов не отстает от рынков своих открытых собратьев. В ЗАТО появляются первые иномарки. Никаких ограничений для ввоза иностранных транспортных средств на особые территории нет. Их гонят из Европы и Японии, без проблем завозят на продажу в закрытые города. Иностранные конкуренты составляют прямую конкуренцию модным в середине 90-х «восьмерки» и «девятки». Жители Зато, привыкшие иметь самое лучшее, торопятся следовать за тенденциями автомобильного рынка, что, впрочем, ничуть не отличает их в этом от всех остальных автолюбителей страны. Больше не нужно стоять годами ни в какой очереди, ожидая вожделенного железного друга. Можно поехать и выбрать его даже за границей. Когда у жителей Зато появляются загранпаспорта, они торопятся особо. А вдруг им снова запретят выезд? Стихийный рынок стремительно развивается, в Зато появляются свои народные автодилеры. Это те, кто организовал бизнес на перегоне и перепродаже иностранных автомобилей и запчастей к ним. Бонусом идет и криминальный бизнес, с этим связанный. Перебитые номера угнанных авто – частая история в местных криминальных сводках. Каждый человек становится ограничен только своими финансовыми возможностями. А вот с этим у жителей Зато вскоре снова все в порядке и даже больше. Уровень их доходов после примерно 10-летнего падения 90-х стремительно поднимается. К началу 2000-х годов все немного возвращается на круги своя. Уровень заработной платы на предприятиях атомной промышленности, поменявших военную униформу на коммерческое гражданское платье, выравнивается, становится выше, а иногда даже значительно выше уровня средней заработной платы в регионе. Ситуация стабилизируется, на что немедленно реагирует авторынок. Банки начинают предлагать систему автомобильного кредитования. В Зато появляются официальные автодилеры. Изменение ситуации видно на страницах статистики, которая гласит, что в середине 2000-х годов в Зато на 100 тысяч населения было зарегистрировано около 3000 единиц автотранспорта. То есть на каждых 3 человек приходился один автомобиль. Впрочем, это заметно и невооруженным глазом. Города наводнены новенькими иномарками, парковки забиты, на перекрестках появляются никогда не виданные здесь пробки. Это поражает даже самих жителей Зато. «Когда это в нашем городе были пробки?» — восклицают они в часы пик. В городе, в котором из одного конца в другой можно дойти за 1 час даже пешком, счастливым обладателям личного транспорта приходится стоять в пробке 2 часа. Согласитесь, довольно странное удовольствие. Но личный автомобиль нужен жителю Зато не только для того, чтобы свободно передвигаться, когда нет пробок по городу или вне его. Он еще и кормилец. Он дает своему хозяину возможность заработать в самые тугие времена и подзаработать в обычные. Когда очередная смена политической линии приводит к необходимости затянуть пояса или когда заработной платы на атомном заводе не хватает, а заводчанину ее не хватает почти всегда, он берет свой личный автомобиль и идет работать в такси. Да-да, вы не ослышались. Подавляющее большинство работников атомных производств, талантливых инженеров производства и лабораторий, даже сотрудники службы безопасности предприятия, имеют 2-ю работу. В свободное от основной работы время они подрабатывают водителями такси. Вместо того, чтобы отдыхать от такой тяжелой работы, требующей большой сосредоточенности, и вовремя ложиться спать, «они еще идут куда-то работать?» — спросите меня вы. Честно признаюсь, мне тоже это не нравится. Мой 2-й муж был инженером ядерного реактора и работал в смену. Если он работал в дневную смену, то вечером он обязательно уходил таксовать, возвращался под следующее утро и тогда уже ложился спать. Просыпался к вечеру и уходил в ночную смену на завод. Приезжал с работы утром, укладывался и спал примерно до времени полдника, вставал и снова ехал таксовать. Все это он делал по одной простой причине. Денег, которые инженер управления ядерного реактора зарабатывал, даже получая надбавки за доступ к сведениям, имеющим государственную тайну, за ночные смены, за вредность, этих денег на жизнь и обеспечение семьи нам, семье с 3 на тот момент малолетними детьми, категорически не хватало. Конечно, было бы лучше, если бы он отдыхал все это время, но деваться было некуда. Такая ситуация, увы, сохраняется и до сих пор. Работники атомного производства постоянно подрабатывают таксистами. Но именно таким образом личный автомобиль гражданина превращается в частное средство производства и становится частным транспортом ЗАТО. К сегодняшнему дню мы можем с уверенностью сказать, что бизнес-услуги такси занимают значительное место не только в индивидуальном бюджете местного жителя, но и играют значительную роль в экономическом пространстве города, обеспечивая как внутреннюю, так и внешнюю транспортную доступность. Наверное, нет ни одного человека, который бы не пользовался такси здесь. Это быстро, удобно и, главное, недорого. Учитывая же, что кое-где мудрая экономическая политика органов власти довела до банкротства муниципальный транспорт, такси стали почти единственным источником передвижения. Ищите такси закрытого города в Гугле так же, как вы ищете этот вид транспорта в любом ином месте. Вы немедленно откроете для себя от 5 до 10 предложений различных фирм. Из-за большой конкуренции цены на поездки доступны даже для тех, кто относит себя к малообеспеченным. Кстати, для такой группы населения, в частности тех, кто является инвалидами, на базе центров социального обслуживания может быть предусмотрено социальное такси со сниженными или даже бесплатными тарифами. Спектр предложений зависит от возможностей местного муниципального бюджета. Беднеет город, социальное такси отменяется. Богатеет, услуга возобновляется. Общественный транспорт здесь, к счастью, в большинстве случаев все же чаще пока имеется. Он, как и все остальное, тоже начался с производственной площадки атомного завода. Как только появились первые автобусы, люди перестали добираться пешком на стройплощадке. Это не касалось заключенных, их за людей никто не считал. Вне зависимости от того, на какое расстояние нужно было передвигаться, их перегоняли по территории пешим ходом. Их гнали, этот термин русского языка, используемый для описания передвижения скота, употребляли вольно-наемные, описывая встречающиеся им группы зэков. Первые маршруты были примитивны. Единая точка сбора в соцгородке – стройплощадка. С разрастанием города маршрут усложняется. С увеличением количества заводов появляется дифференциация автобусов. Система обеспечения градообразующего предприятия транспортом для доставки людей на работу формируется примерно в 70-х годах в СССР и сохраняется в этом виде почти до настоящего времени. У каждого атомного производства имеется для этого отдельное подразделение, собственное автохозяйство, которое и обеспечивает доставку людей. Каждый работник знает, где, в какой день и в какое время он должен сесть на автобус, который доставит его к месту работы. На автобусе нет ни маркировок, ни наименований. Посторонний человек никогда не знает, куда именно идет тот или иной автобус. Каждый человек знает свой. Ошибки случаются редко еще и потому, что люди ездят на смену одним и тем же составом, здесь знают друг друга в лицо. Посадка в автобусы осуществляется по специальным заводским пропускам, о них вы уже узнали в главе 2. Хотя люди ездят в одном и том же транспорте годами и знают друг друга поголовно, в каждом автобусе есть свой назначенный руководством проверяющий. Именно ему люди предъявляют пропуск, чтобы он каждый раз сличил лицо с фотографией. Таков местный обычай делового оборота, выработанный годами. Чужак здесь не пройдет. Возвращение с производства происходит аналогично. На территории промплощадки люди садятся в одном и том же месте, в один и тот же свой автобус, он развозит их по городу. Руководство автохозяйства обычно ретиво следит за развитием города, стараясь организовывать новые остановки там, куда развивается город. Делается это с тем, чтобы облегчить жизнь и сократить заводчанам путь до дома. Впрочем, в последние годы молодежь предпочитает ездить на завод на личном транспорте, и парковочных мест вблизи промышленной площадки предприятия уже не хватает. Чтобы занять такое место, приходится выезжать раньше. История развития городского общественного транспорта здесь довольно банальна. С развитием и разрастанием города понадобился транспорт для обеспечения нужд городского населения. Появляются первые автобусные маршруты. Растет город, растет транспортная сеть. В среднем во времена СССР с конца 60-х годов каждый день в ЗАТО на линию выходит уже от 5 до 10 различных маршрутов. Толчок к развитию транспортной инфраструктуры дает также любовь к саду. В свободное от работы время руки города тянутся к земле, и туда тоже начинает ходить транспорт. На внутренней территории ЗАТО заканчивается свободная земля, садоводческие товарищества начинают постепенно окружать закрытые города. Транспорт идет следом. Как только режим секретности от своей тотальной стадии переходит к следующей, чуть более свободной, возникает необходимость коммуникации с соседями, маленькими городами и областными центрами. Конец 50-х годов открываются междугородние рейсы. Поначалу автобусные остановки в открытых городах, созданные для проезда в закрытые города, незаметны. Об их существовании и местонахождении знают только те, кто живет в закрытых городах. Они прибывают на эту остановку, выходят, запоминают это место, оно никак не обозначено. Затем по расписанию в назначенное время они должны вернуться на это же самое место, чтобы отбыть с него же обратно. Ни вывески, ни отметки, ничего. Труднее всего приходится командированным. Они приходят в нужное место, какой-то адрес, в назначенное время. И не находят ничего, что указывало на то, что где-то здесь есть остановка междугороднего автобуса в закрытый город. Ситуация щекотливая и деликатная. Спросить местных жителей? О чем? А знаете ли вы где? И дальше что? Назвать город по имени, даже по цифре, они не могут. Если же спросить просто про закрытый город, это, пожалуй, может потянуть на раскрытие гостайны. Местные жители, которые, конечно же, знают о том, что здесь у них останавливается автобус в город, который нельзя называть, стараются с одной стороны делать вид, что ничего не знают, с другой — вести себя бдительно. То есть при малейшем намеке на странного человека, задающего странные вопросы, они будут сигнализировать, куда положено. Несчастный командированный потеет от страха и не знает, что же ему выбрать — выдать тайну и узнать, где останавливается злосчастный автобус, или ее не выдавать, и значит, возможно, опоздать к месту работы, что тоже чревато ужасными неприятностями. К его радости, минут за 15 до назначенного времени в указанном месте начинает собираться толпа таких же страждущих. У них на лицах написаны примерно те же чувства. «Ни в коем случае не выдать никому, зачем мы здесь все вместе собрались». Разговаривают между собой только близко знакомые люди. Все остальные делают вид, что просто вышли погулять и кого-то ждут. Командированного, который может отличаться неуверенным выражением лица, он же не знает, в правильном ли месте он ждет и чего именно, или стилем одежды разглядывают подозрительно напряженно. С одной стороны, это может быть шпион, с которым встречаться никому не хочется, а с другой стороны, важный гость из Москвы, от знакомства с которым тоже не знаешь, чего ждать. Может, неприятности, а может и выгодное знакомство. Наконец, автобус подъезжает. Ожидающие все вместе облегченно вздыхают. «Это наш!» Водители междугородних автобусов горожане знают в лицо. Их не так много, и работают они постоянно. Предъявляя билеты, какое-то время с нас требовали также предъявить пропуска. Граждане торопливо заходят в автобус, занимают обозначенные места. Теперь можно расслабиться и поболтать, в автобусе уже все свои. Гость, путешествующий пока для него в неизвестность, тоже может не беспокоиться. По крайней мере, до КПП, где всем, кроме пенсионеров, придется выйти и пройти настоящую процедуру проверки. К моменту входа в рыночную систему каждое ЗАТО имело широко развитую производственную городскую и междугороднюю транспортную систему. С ослаблением режима и приходом в жизнь рынка междугородние автобусы ЗАТО переместились на обычные вокзалы. Автобусы стали циркулировать регулярно, их больше не нужно было прятать. На лобовом стекле гордо красуется табличка с номером и маршрутом. Никакого секрета в том, откуда и куда едет народ, нет. Так происходит и сегодня. Автобусные маршруты гордо располагаются на табло междугородних перевозок. В общем расписании движения автобусов они расставлены в алфавитном или номерном порядке. На вокзале областного центра, где находится ЗАТО, можно спокойно спросить, как и когда лучше добраться до конкретного закрытого города. Сменившееся поколение работников автостанции областного центра могут и не знать, что город, про который вы спрашиваете, является закрытым, и продадут вам билет, даже если у вас нет пропуска. Им, собственно, все равно, они всего лишь продают билеты. Маршрут такой поездки занимает от 30 минут до нескольких часов в зависимости от размеров области. Часто он проходит через аэропорт областного центра, чтобы жителям ЗАТО было удобно летать не только по стране, но и за границу. Берут водители на посадку и посторонних пассажиров, чего никогда не было в СССР. Автобус следует через маленькие города и деревушки, в которых водитель теперь может остановиться по требованию. А все экономика. Именно поэтому теперь на него садятся и жители окрестных к ЗАТО деревень и городов. Им удобно добираться, а транспортному предприятию доход. На входе в автобус контролер будет проверять у вас только билет. Он представитель сторонней организации. И ни его, ни даже водителя из ЗАТО совершенно не интересует, есть ли у вас пропуск, едете ли вы в сам закрытый город, в его окрестности и почему вы это делаете. Водителя не интересует, даже если вы въедете, не имея на это права, на территорию контролируемой зоны Б, которая, как вы помните, прилегает к зоне А, значит, что маршрут автобуса почти всегда неизбежно пролегает по контролируемой зоне Б. Водитель четко знает, что режимные тонкости не входят в его полномочия. И это правильно. Если каждому, кто участвует в процедуре междугородней перевозки, начиная от кассира междугородней кассы, продолжая контролером, проверяющим билеты, и заканчивая водителем, давать полномочия режимных и проверяющих органов, то тут, знаете ли, совсем будет сложно хранить оставшуюся в наследство тайну. В последние два десятилетия на рынок как внутренних перевозок, так и внешних пришли частники, владельцы предприятий, оказывающих транспортные услуги на микроавтобусах или маршрутках. Как правило, маршруты, на которые им выдается разрешение, дублируют уже существующие в городе транспортные сети по схеме расположения. Что касается расписания оказания услуг, то тут частники имеют несомненный приоритет перед муниципалами. Они могут запускать свои маршруты по своему собственному усмотрению. В некоторых ЗАТО муниципальный транспорт медленно умирает, предприятия становятся банкротами, автобусы стареют, новые не приобретаются. Почему так происходит, остается загадкой. Один и тот же бизнес, реализуемый частными предпринимателями и муниципальными предприятиями, дает абсолютно разные цифры и результаты. Муниципалы жалуются на убытки, и это довольно странно. Странно, потому что в подавляющем большинстве ЗАТО есть довольно большая часть населения льготников, имеющих право на бесплатный проезд на общественном транспорте. Это значит, что транспортное предприятие получает деньги на оплату этой категории граждан из бюджета. Как при получении доходов, на которые не имеет права частник, им удается выйти в банкроты – загадка. Однако самые несчастные участники в этом процессе – сами льготники. Про садовые страсти вы уже знаете, и это летом, а зимой. Одинокая сгорбленная фигура, замерзающая на остановке старушки-ветеранши атомного производства, заслужившие льготы и дожидающиеся часами муниципального автобуса, чтобы реализовать свое право на бесплатный проезд на общественном транспорте, которая не может позволить себе ехать на проходящих мимо каждые 10 минут маршрутках, Вот один из символов настоящей эпохи общественного транспорта в Зато. Рекомендация. Рассчитывайте на маршрутки, такси и не надейтесь на общественный транспорт в закрытом городе. Ведь он, как солнце осенним днем, может выйдет, а может нет. С междугородними автобусами в Зато всегда было ровно наоборот. Если маршрут есть, пользуйтесь им. Дешево, удобно и надежно. Даже если вдруг сломается по дороге, обязательно пришлют другой. Правда, кое-где из-за банкротства местных муниципальных транспортных предприятий, увы, такое здесь тоже бывает хоть и Зато, с междугородними автобусами создалась напряженка. Проблема в том, что своих уже нет, а иногородний маршрут внешнего подрядчика просто так из-за режимных ограничений не заведешь. Поэтому предварительно поинтересуйтесь в интернете, а существует ли до сих пор такой вид междугороднего транспорта в том Зато, куда вы собираетесь. Если же не любите общественный междугородний транспорт, или если его вдруг нет, предпочитайте такси. Но не берите такси в областном центре, чтобы ехать в Зато. Найдите через интернет фирму такси в Зато и закажите машину отсюда. Во-первых, у них нет никаких проблем с выездом и пропуском. Заплатите вы в 2 или даже 3 раза дешевле. А во-вторых, получите уникальную возможность пообщаться с жителем закрытого города. За пару часов дороги поймете и узнаете многое, и даже то, что я не смогу рассказать в рамках этой книги. Особенности функционирования транспорта в Зато. Кое-что, связанное с транспортом, все-таки, как и во многих сферах жизни, здесь отличается. И связано это, конечно, с функционированием особого режима. Про него вы уже много узнали. Добавим деталей в транспортной сфере. Что именно необходимо учитывать, планируя свою жизнь, пребывание или въезд в Зато с транспортной точки зрения? Необходимо выделить 2 суперважных момента. Первый будет о том, какие общие специфические нормы и правила существуют для тех, кто прибегает к использованию личного автомобиля в Зато при разных формах права на въезд. Второй – это рассказ о том, откуда берется насущная необходимость учитывать в своем расписании при планировании специального отрезка времени, необходимого на физическое преодоление въезда, то есть на проезд через КПП. По поводу первого. Житель, постоянно проживающий в Зато, не имеет никаких особых документов на автомобиль. Он может свободно въезжать, выезжать на любом транспортном средстве, независимо от того, является ли он его собственником. Человек, не проживающий здесь постоянно, то есть тот, который приезжает в Зато на постоянную работу, но имеет временный пропуск или въезжает однократно по разовому пропуску при подаче документов на получение права въезда, должен сразу обязательно указать, если он собирается въехать в Зато на личном транспортном средстве. Контроль за въезжающими транспортными средствами приравнивается по местным меркам к борьбе с терроризмом, и обойти его никак не получится. В случае получения разрешения одновременно с пропуском, режимные органы выдадут человеку дополнительное разрешение на въезд указанного транспортного средства. В случае отказа в разрешении на въезд в Зато транспортных средств при прохождении нормальной процедуры проверки мне неизвестны. При этом само средство может быть каким угодно, личным или у кого-то взятым, главное, чтобы при въезде в город его модель и госномер совпадали с теми, что указаны в заявлении с просьбой на оформление въезда. Как видите, система довольно громоздкая и неповоротливая, потому что если ваш автомобиль сломался или был поменен в момент, когда вы проходили разрешительную процедуру, то шансов потом быстренько включить в документы иной автомобиль очень мало. В том смысле, что если вы обычный человек без связей, то они равны нулю. Если же вы приближенный к кому-то, начальству или чему-то, градообразующему предприятию и его сателлитам, то шансы ваши иные, и они прямо пропорциональны степени близости. Чем ближе отношения, тем больше шансов переобуться на ходу, В смысле запросить и получить въезд на другой марки авто. Но мы с вами здесь говорим о правилах для обычных людей без связей, поэтому ориентируемся на нормы для всех. Рекомендация здесь будет следующая. Если вы планируете въезжать на личном автомобиле, укажите в заявлении на въезд все предполагаемые автомобили. Свой, жены, тестя, рабочий. Здесь закон вас никак не ограничивает. Пишите так. Въезд в город планирую осуществить на личном транспорте. В зависимости от технической исправности, я предполагаю, что это могут быть следующие автомобили. 1, 2, 3. В этом случае шансы ваши въехать на доступном в этот день автомобиле будут равняться почти 100%. По поводу второго момента, который, возможно, даже важнее, чем первый. Из предыдущей части книги вы, мой уважаемый слушатель, уже знаете, что для того, чтобы въехать в контролируемую зону А или выехать из нее, необходимо пройти или проехать через КПП. На первый взгляд эта процедура кажется очень простой или даже примитивной. Едешь на автобусе, значит, выйди из него, зайди в здание КПП, пройди проверку военнослужащим твоей личности и выйди. Едешь на автомобиле, заезжаешь по своей очереди в накопитель, та же самая проверка. Только личности въезжающего, если это местный житель, но уже личности и автомобиля, если это временный или разовый посетитель. Чего уже, казалось бы, может быть проще этой процедуры? Но нет. Последние годы проезд, проход через КПП в обе стороны становится неотъемлемой и целой частью жизни, ибо он превратился в бесконечное ожидание с обеих сторон колючей проволоки. И именно этот момент времени приходится учитывать в своем расписании как среднее время прохождения через КПП. Увы, оно мало предсказуемо. Предположим, что у вас начало работы в ЗАТО 9 часов утра. Или суд, или встреча с нотариусом по поводу вступления в наследство. Конечно, если цель вашего визита – это посещение могил, торопиться вам некуда, могилы точно никуда не денутся. Но во всех остальных случаях настоятельно рекомендуется предусмотреть как минимум один дополнительный час для прохождения через КПП. А лучше три. Причин этому может быть несколько. Во-первых, это может быть пробка. Она образуется не только потому, что уровень благосостояния жителей растет, а значит растет количество автомобилей на одного человека и, как следствие, количество желающих выехать-въехать, но и потому, что у военных не хватает рабочих рук. Военнослужащие тоже люди, у них бывают пересменка, учения, нехватка персонала. Последнее связано также с тем, что последние годы в рядах вооруженных сил трудится много контрактниц, женщин, жительниц ЗАТО. По российской статистике, именно женщины пока чаще всего сидят с болеющими детьми и болеют сами. Ежели военнослужащая по уважительной причине не вышла на службу, вместо нее должны вызвать другую, которая, конечно, этого вызова не ждет и может быть недоступна. Что это означает для гражданина? А то, что проходная останется без часового, и проход-проезд будет осуществляться не через 4 накопителя, как это предусмотрено конструкцией, а только через сколько-то? 3, 2 или даже 1. Сами понимаете, что уменьшение количества проходов увеличивает время ожидания желающих через них пройти. Во-вторых, задержка на КПП может быть связана со сбоем системы. Это касается тех, кто въезжает по разовому пропуску. Как происходит процедура? Войдя или въехав на КПП, вы подаете свой паспорт. Военнослужащий его берет, читает ваше имя и начинает искать вас в компьютере. То есть в списках граждан, которым разрешен разовый въезд. Процедура эта во многом напоминает прохождение государственной границы. Военнослужащие в ЗАТО ищут, есть ли у вас право въезда. Не исключена ситуация, при которой он вас в списках, увы, найти не может. Ну, нет вас там. Ваши доводы, слезы, крики, демонстрации СМС, в которых написано, что пропуск выписан, звонки родственникам и их попытки поговорить с военнослужащим по телефону никакого влияния иметь не будут. Военнослужащий останется неприступным, как скала. В созвездии этого конкретного зато вы не существуете, раз вас нет в компьютере. В этой ситуации рекомендуется ни с кем не спорить. Если вы въехали в накопитель, из него надо спокойно выехать в направлении назад, выйти из машины и зайти в здание КПП для личной беседы с военнослужащим, осуществляющим пропуск. Если вы путешествуете пешком и уже зашли на КПП, то нужно там оставаться. Необходимо созвониться с тем, кто осуществлял процедуру заказа пропуска, а если он недоступен, то из бюро пропусков. В ночное время второе, кстати, не работает, то есть ехать в ЗАТО нужно исключительно в дневное рабочее время. По неизвестной причине, либо из-за сбоя компьютера, либо из-за человеческого фактора, но довольно часто так бывает, что все для вас заранее оформлено правильно, но в списках вас нет. В этом случае вам придется в ручном режиме, находясь на КПП, попытаться найти выход. Обычно простых телекоммуникаций между оформляющими ваш въезд и сотрудниками бюро пропусков бывает достаточно, чтобы обнаружить ошибку и немедленно ее исправить, то есть внести вас в список. Это немедленно же увидит военнослужащий у компьютера и, о чудо, разрешит вам проезд. Все это я рассказываю для того, чтобы вас заранее подготовить и предусмотреть время на проезд через КПП. По моему опыту, необходимо запланировать не менее 3-4 часов в рабочие часы в рабочий день, желательно с утра. Не забудьте про право сотрудников на обеденный перерыв, который они проводят в чудо-столовых. Если же вам очень повезет, звезды зато расположатся в благоприятной для вас позиции, ваш пропуск будет на месте, все военнослужащие будут здоровы и присутствовать на рабочих местах, и вы осуществите спокойный и беспрепятственный проход. При этом все вместе не займет и 20 минут, так должно быть в норме. То оставшиеся от запланированных пустые часы потратьте на экскурсию по городу. Не забудьте купить что-то сувенирное, так вы внесете свой вклад в экономику зато. Кстати, пообедать в столовой завода на открытой территории тоже отличная идея.